2. Криптостезик. Храм горя. Возвращение домой. 1. В глубинах шепчущей башни, в центре сводчатого зала, который отзывался эхом неисчислимых голосов уже давно отзвучавшего хора, стоял одинокий человек, закутанный в расшитую мантию цвета нефрита. Вокруг него кружил водоворот беспорядочных и неразборчивых звуков, похожих на искаженный вокс-сигнал или передачу, летящую через галактические просторы со стародавних эпох. В верхней точке свода располагалась решетка из пси-кристаллов, которая пульсировала внутренним светом, струящимся с ее полигональных граней водопадом мерцающего излучения. Эвандер Григора стоял в центре этой вихрящейся дымки, размахивая руками, как дирижер невидимого оркестра. Вокруг него формировались туманные образы бесчисленных лиц, предметов и мест. Они возникали из света, словно призраки, затем растворялись в тумане. Каждый вызван и развоплощен точным жестом. Голоса усиливались и затихали, озвучивая обрывки из слов паразитов и избыточные фразы, которые были бы бессмыслицей для любого, кто не был обучен искусству криптостезии. Григора просеивал последки с эффективностью хирурга, отбрасывая все неважное и откладывая в памяти те моменты, которые вызвали его интерес. Григора был не из тех, чьего общество искали другие люди. Хотя его внешность и была абсолютно непримечательной, но он насмотрелся на тайное, уродливое лицо человечества, и лицезрение подобных вещей придало ему угрюмый вид. Там, где другие могли рассуждать о любви, правдивости и новом золотом веке, Григора видел похоть, лживость и одни и те же избитые мелодрамы, которые разыгрывались в пси-отходах от каждого официального сообщения, что только проходило через город прозрения. И сейчас больше, чем когда-либо. С момента измены воителя и отправки ликвидационного флота Рогаладорна Харам астротелепатов приходилось работать за пределами своих возможностей, чтобы соответствовать требованиям, которые накладывала необходимость вести войну на таком дальнем расстоянии. Хорус Луперкаль вбросил искру предательства в нестабильную галактику, и измены следовали волна за волной. Целые системы объявляли о том, что поддерживают войска воителя. Мечта императора о галактическом объединении, похоже, ускользала все дальше с каждым днем. Пространство эфира переполняли телепатические передачи, и в пустоту летели послания, вопиющие о помощи или прямо-таки трубящие о ненависти. Залы-уловители под железными башнями города наполнялись остаточными псионическими энергиями тысяч сообщений, и криптостезики под началом Григора едва выдерживали заданный им жестокий темп. Перед лицом измены приходилось досконально изучать каждое послание, отправленное на Терру, и неважно, каким обыденным оно могло выглядеть. В последках тщательно выискивали признаки шифра, которые могли навести на сообщения, предназначенные для внедренных агентов воителя. Из дворца ежедневно исходило сумасшедшее количество передач, и астропаты города прозрения истощались с большей скоростью, чем когда-либо до этого. Чтобы возместить этот расход, капитаны черных кораблей пытались еще шире раскидывать свои сети для отлова появившихся псайкеров. Но война отрезала доступ ко многим из многообещающих систем. Новые астропаты прибывали каждую неделю, но нужды Империума накладывали постоянно растущие требования. Однако среди этого притока свежих сил в списке астротелепатов башни имелось одно пополнение, от которого, по мнению Григора, стоило ждать лишь неприятностей. Он яростно возражал против того, чтобы позволить Каю Зулейну вернуться в башню, доказывая, что его нужно отчислить и отправить в полую гору. Но хармейстер проигнорировал его протесты. Чувствуя в возвращении Зулейна руку с Арашиной, Григора подстерег ее под обсидиановой аркой, когда она возвращалась с очередной встречи с эмиссарами Сигелита. Она шла усталой походкой, но Григора было плевать на ее изнуренность. «Так твой ученик к нам возвращается?» — спросил он, не потрудившись скрыть яд в своем голосе. Она развернулась к нему, и он ощутил краткий, быстро подавленный всплеск ее раздражения. «Давай не сейчас, Эвандер», — сказала она. «Могу я, по крайней мере, войти в башню, прежде чем ты начнешь разнос?» «Это не может ждать». Она вздохнула. «Кай Зулейн, да, он будет здесь в течение недели. Полагаю, ты понимаешь, что Кастана просто вышвырнули его сюда, чтобы сохранить лицо перед 13-м легионом. Если ты не сможешь поставить ему мозги на место, все шишки посыплются на нас, а не на них. Мне не нужно ставить на место его мозги, потому что они у него не съехали», — ответила Сарашина, стремительно шагая к башне. «Все переживают неудачи и травмы в определенный момент своей службы». Григора отрицательно потряс головой. «Не такие, как у Зулейна. Он и девушка могли бы получить по пуле в затылок в тот же миг, как их обнаружили космодесантники. Вердучина это понимает, и Хармейстер тоже, но не ты. Как же так?» «Кай сильнее любого другого телепата из числа обученных мной», — сказала Сарашина. «Он сам не знает, насколько он стойкий. Но то, что они видели и слышали, было еще ужаснее, чем ты или я можем себе вообразить, но они выжили, и я не стану их за это осуждать. Я верю, что существует причина, по которой они все еще на этом свете, и я ее узнаю». «Ватики не увидели ничего, что подтвердило бы эту убежденность», — сказал Григора. «Я бы знал. Эвандер, даже ты не в силах пролить свет на все потенциальные варианты». «Это правда, но я вижу больше, чем ты. Достаточно, чтобы знать, что Кай Зулейн не должен здесь находиться». «И что ты знаешь?» — спросила Сарашина. «Что такого накопали твои грязные, убогие мусорщики, что мне необходимо услышать?» «Ничего конкретного», — признал Григора. «Но в отзвуках каждого видения, которое мы вычленяем из последов, присутствуют темные тенденции, указывая на скрытые сущности, не имеющие ни тел, ни облика. Я не понимаю, что это такое, поскольку их нет ни в одном томе моей анейрокритики. Ты справлялся в Анчела Мунди?» «Конечно, но я не могу соотнести эти образы ни с чем, даже из сборника Юня, не считая демонов, богов и прочих подобных вещей из примитивных текстов провидцев, живших до объединения. Ты же не настолько глуп, чтобы доверять грезам тех, кто исследовал веру в божественное начало и магию чародеев. Эвандер, ты меня удивляешь». На этом разговор окончился, и Хармейстер позволил Каю Зулейну вернуться в город прозрения, невзирая на продолжающиеся возражения криптостезика. Григора обнаружил, что в кои-то веки согласен с Максимом Головко. Ситуация почти что неописуемая в своей нелепости. Он отбросил в сторону мысли о Кае Зулейне, когда в зал влились очередные псионические эманации, порожденные сообщениями, которые отправили по следам сеанса связи Абира Ибн Хельдуна с 10-м легионом. Известие о том, что Феррус Манус обогнал свой основной флот, несясь во весь опор ради осуществления личной мести, спровоцировало шквал посланий от Рогала Дорна. Он настаивал в них на осмотрительности и строгом следовании его плану сражения. Но примут ли хоть одно из них во внимание? Это был уже совершенно другой вопрос. Григора начал процесс псионического освидетельствования, производя широкие взмахи руками и искусно двигая кончиками пальцев. Он надеялся, что ему попадется еще один обрывочный намек на систему, которая уже больше столетия была предметом его страстного увлечения. Григора находился в узловой точке Империума, где сходились и расходились линии связи. Отсюда отправлялись, отзывались и перегруппировывались экспедиционные флотилии. В стенах дворца решались судьбы десятков тысяч миров. И все это проходило через город прозрения. Задача криптостезиков состояла в просеивании огромного количества псионических энергий, остававшихся в качестве отходов. Мало кто получал удовольствие от этой работы, но Эвандер Григора нашел в ней свое призвание. Уже почти два столетия телепаты всех миров Империума отправляли свои мысленные передачи на Терру, и каждая из них в конечном счете приходила к Эвандеру в этот зал. В них говорилось о войнах, о потерянных ветвях рода человеческого, о героях и трусах, о верности и предательстве, и между всем этим о миллионах обыденных вещей. Он просеивал отходы псионической деятельности миллионов астротелепатов более сотни лет. И ему доводилось обнаруживать в остаточных энергиях переданных сообщений все разновидности безнравственности, жадности и смутьянства. Он повидал самое худшее, что только было в людях, все черные, мелочные, нелепые, злобные подтексты, что скрывались в тысячах разнообразных мест во всем том, что они говорили, причем даже и не подозревая об этом. И среди бесчисленных, навеянных грезами посланий, что приходили в город прозрения, Эвандер Григора начал видеть проявляющуюся систему. Он десятилетиями изучал любые последки, которые только содержали дразнящие намеки на эту вырисовывающуюся согласованность, узнавая все больше о ее блистательной сложности с каждым обнаруженным им обрывком. Завуалированное упоминание о ней могло содержаться лишь в одной из каждой сотни передач, затем в одной из тысячи, из десяти тысяч. Истинная суть послания всякий раз пряталась за таинственностью или безумием. Скрывалось в таких тонких подтекстах, что мало кто смог бы опознать в них тайнопись, включая даже самих отправителей подобных сообщений. Минули десятилетия, и стало ясно, что в Империуме имеется некая тайна, известная лишь разрозненной диаспоре безумцев, которые вообще не знали о существовании друг друга, но тем не менее отправляли в пустоту свои отчаянные послания в безрассудной надежде, что их предупреждение будет услышано. Лишь здесь, в шепчущей башне, эти совершенно непохожие обрывки сходились вместе, в одинаковом напеве, старающемся пробиться через какофонию голосов. Григора не расшифровал суть этой песни полностью, но он пришел к одному неизбежному выводу. Она становилась все громче с каждым проходящим днем.